«Вот, оставь тебя хоть на минутку, Ванька!» – развел руками дядюшка Сих. «Вы на бойне подрабатываете, что ли?» «Дядя Сих!» – бросился я к нему. Наши поздоровались с ним и, махнув мне, зашли в бар. Ну вот, вся слава им достанется. А, ладно. «А как вы сюда попали? Вы же на Новом Каире, кажется, сейчас должны быть». «Ай, да не выдержал я, Вань! Сижу на этом симпозиуме, а сосредоточиться ни на чем не могу. Все мысли только о тебе, да как бы ты не вляпался тут во что-нибудь». «И я смотрю», — он оглядел меня снизу доверху, — «вляпался ты точно». «К врачу не надо? С кем это вы схлестнулись? Уж не с помощниками Севкиными?» «Чьими? А, Козлова? Не, дядь Сих, тут другая история, личная, к делу не относящаяся. А Козлов этот я и не знаю, где сейчас. Был тут, на хвосте, и по спискам никуда не улетал, мы проверили. Затаился, наверное, и сейчас нас в оптический прицел импульсной снайперки рассматривает». Дядька Сих хохотнул. «За это даже и не переживай, нет тут никакого Козлова». «Да ну, а где же он? Улетел, а вы откуда знаете?» «Дай слово хоть ставить, Ванька», – вздохнул дядюшка Сих и снова хохотнул. «Я еще на Каире знакомых ребят тут на хвосте попросил подсуетиться. Вот они ненавязчиво так севки и скинули инфу, что ты на пустышку через Арктур полетишь. Мол, хоть и крюк небольшой, зато будто бы ты должен на Арктуре от кого-то недостающую информацию по кораблю получить». «Ловко, дядь Сих», – засмеялся и я. «Вот наш Севка сейчас тебя на Арктуре в засаде и поджидает». «Вот и хорошо, пусть там и торчит». «Когда летим, Ванька?» «Куда?» «На Марибаганские пляжи с девочками шампанское пить», – развел руками дядюшка Сих. «Ну чего ты тупишь, Ванька? На пустышку, конечно». «Дядь Сих», – вздохнул я. «Ну, я же вам говорил, не получится вам с нами лететь». «Ты меня совсем за старика принимаешь, паршивец!» – тоже вздохнул дядюшка. «Ну, дядь Сих, ну чего вы?» – заныл я привычно. «Ну, я же вам говорил, кораблик у нас маленький, все не поместимся. Да вы не переживайте, я быстро туда-сюда, а вы меня тут подождите, хорошо?» «Паршивец!» – повторил дядька. «Ладно, поскучаю немного, но если, Ванька, с тобой там что-нибудь случится, смотри у меня». «Да все нормально будет, дядь Сих», – оживился я. «Вы же в гостинице Космопорта остановитесь. Ну, я сразу, как прилетим, вас найду и расскажу обо всем». Дядюшка отвесил мне на прощание подзатыльник и ушел, вздыхая, а я тоже пошел, только в бар, к своим, и совсем не вздыхал, пока не увидел чокающихся большими кружками пива деда, Саню и Гришку. Ринкус сидел тут же за столиком и что-то сосредоточенно черкал в планшете. «Ну вы чего?» – заорал я на этих алкоголиков. «Нам же в дорогу сейчас, а вы опять пьянку затеваете». «О, Ваня пришел!» – обрадовался Гришка. «Иди к нам, Вань!» «Пиво герою хвоста и окрестностей!» – заорал Саня. «Не серчай, внучек!» – Егорыч противно захихал. «Мы только по одной, исключительно привкус крови во рту смыть». «Вот же!» Я присел за столик и глотнул из поджидавшей меня кружки. «Ринкус Палыч, ну а вы куда смотрите? Сейчас же напьются, вот как с ними в путь отправляться?» «А?» Ринкус оторвался от планшета. «А, Иван? Не переживайте, они действительно по одной, я слежу. Все будет в порядке, сегодня и полетите». «В смысле полетите? А вы?» «А я не полечу. С этой дуэлью, чтобы ее мырлики съели, придется мне задержаться тут на пару дней минимум». «А кто такие мырлики?» – влез Гришка. «Что-нибудь кусачее и вредное, Гриш», – вздохнул я. «Подожди, дай поговорить». «Ну как же так, Ринкус Палыч?» «Семейные традиции. Никак нельзя их игнорировать. Сегодня вечером Пларикус – это тот, которого победил я. Я помню, Ринкус Палыч. Он публично перед всеми дедушками и старшим папой признает мою победу и свой новый статус – моего должника». «Это рабство у них такое, внучек, семейное», – вмешался дед. «Я знаю, встречал одного такого». «Не рабство», – прервал его Ринкус. «Раб – это имущество, а тут просто должник самого широкого спектра». «Ага, продать Палыч его не может», – кивнул дед. «А вот пахать на себя заставить – запросто». «Грубо говоря, да», – согласился Ринкус. «А завтра, Иван, мне предстоит устроить официальный прием для детей ближайших мам, племянниц и теток, как процесс совместного воспитания на примере героического деяния и внутрисемейных разборок». «Ну вот», – огорчился я, – «а как же мы без вас?» «А если так подумать, Иван, то я вам особо там и не нужен, справитесь и без меня, а я заодно окончательно бумаги по нашей компании оформлю, осталось только обязательное страхование пройти». «Все равно, нехорошо как-то». «Летите, Иван, летите». Но вы не поверите, нам и в этот день не удалось отправиться на пустышку. Сане так крепко досталось на дуэли, что к вечеру он не мог и ходить без стонов. Куда уж тут пилотировать корабль? Зато появился повод наклюкаться хорошенько, чем Саня с дедом и занялись активно. А мы с Гришкой удрали от них и сначала долго приводили себя в порядок, отмываясь в номере, а потом выклянчили немножко наличных у Ринкуса и отправились по магазинам. Я хотел прикупить себе пару маек, да и просто развеяться, а Гришка просто развеяться и прикупить себе чего-нибудь вкусненького. Рядом с космопортом был большой гипермаркет, поэтому ломать глаза и мозги самобытной раскраской динобаланских зданий нам не пришлось. Ну, вам это не интересно, но я себе присмотрел пару простых маек, зеленую, Гришку подразнить, и синюю, как самую привычную. А Гришка налопался пирогов в кафешке и купил себе кусок шоколада размером с кирпич, и все, и мы пошли спать. Утром я поднялся с крайне решительным настроением. Или летим сегодня, или я и правда пешком на пустышку отправлюсь. Ну сколько можно тянуть-то? С этим настроем я и выписался из гостиницы. Гришка напоследок облаял портье, и мы пошли в бар поджидать своих. А Саня с дедом уже сами поджидали нас, и что удивительно и радостно, трезвые и не болеющие. Вчера они вовремя остановились в своем праздновании уж не знаю чего. Да, неважно. Хоть день взятия Бастилии давно и прошел, но нашим алкоголикам повод найти, как Гришке кабель перекусить. Но тут они были молодцы, ничего не скажу. Выпили немного, подрались с кем-то для галочки, чтоб не стыдно было потом. Да, пошли отсыпаться на дедов корабль. Ринкус тоже забежал в бар попрощаться. Был он раздражен, взвинчен и взлохмачен. Ну, я не про прическу, было бы там чему лохматиться. Я про общий вид и душевное состояние. «Замучили, Ринкус Палыч?» – поздоровался я. «Вы себе даже не представляете, как, Иван!» – вздохнул наш бухгалтер. «Церемония вчера прошла нормально, но все эти родственники...» «Нет, большая родня – это здорово. Но иногда я так завидую вам, людям, когда вы можете насчитать от силы 20-50 родных». «Может, прирезать кого надо, Ринкус Палыч?» – посочувствовал Гришка. «Так вы только скажите». «Тебе вчерашнего мало?» – поразился дед. «Но ты агрессор». «Ой, да что там вчера-то, дедушка?» – отмахнулся Гришка. «Даже печенку покушать не дали. А интересно же». «Мы летим или где?» – поднялся из-за стола Саня. «Если летим, то погнали, а если нет, то давайте по пиву. С креветками!» – моментально отреагировал Егорыч, но тут же забрал предложение обратно. «Да шучу я, Ванька, шучу! Шо ж ты на меня так зыркаешь, будто я у тебя похмельную бутылку спер?» Я тоже встал. «Пошли, хватит рассиживаться. Ринкус Палыч, ну все, удачи вам тут. А мы постараемся быстро, туда и обратно». А на взлетное поле нас пришел проводить дядюшка Сих. «Мест, говоришь, нет?» Он подозрительно рассматривал наш кораблик и сокрушенно качал головой. «Да там припасами все забито!» – заюлил я. «Буровая техника от прежнего хозяина осталась, а выкидывать жалко. Дядя Сих, ну мы же договорились, чего вы опять, а?» «Ладно, Ванька», – он протянул мне руку. «Удачи и смотри, осторожнее там, понял?» Он махал нам все время, пока мы шли к кораблю. Но я только вначале пару раз махнул ему в ответ, а потом засмотрелся на наше новое приобретение. Корабль был ладный, симпатичный, небольшой, но побольше стандартного катера. Так, нечто среднее между почтовым курьером и полицейским корветом. Что не понравилось, так это всякие там молнии, нарисованные черной краской на корпусе. Детский сад какой-то. Только перед девчонками красоваться да понты раскидывать. «Гриш, ты успел осмотреть корабль?» «Конечно, Вань, я же рассказывал. Инжекторы заменить, и как новенький будет. Не переживай, Вань, хорошее судно». Саня набрал цифровую комбинацию на табло, трап опустился, призывая нас войти, и я, в последний раз помахав дядюшке Сигу, полез внутрь. Внутри я ничего нового для себя не увидел. Командная рубка, куда сразу прошел Саня и, усевшись в кресло, принялся щелкать тумблерами и тыкать всеми пальцами в сенсорную панель. Сзади рубки – полетные места пассажиров. Только не отделенные, как обычно, от самой рубки, а просто будто два отсека соединены вместе. А еще дальше жилой отсек с койками, санузлом и столом с микроволновкой и посудой. А еще дальше я и не пошел. Там инженерный отсек, царство Гришки. «А ну как?» – подмигнул мне Егорыч. «Славный кораблик я урвал». «Да ничего вроде, деда». «Ничего! Да тьфу на тебя, Ванька!» Ему такое суденышко прям на блюдечке преподнесли, а он нос воротит. Да ничего я не ворочу, деда, просто волнуюсь немного. А так да, хороший корабль, молодец ты у нас. Вот то ж, удовлетворенно проворчал дед и отправился полежать перед дальней дорогой. А я пошел к Сане, интересно же. Садись, кивнул он на кресло рядом с собой. Будешь вторым пилотом, вдруг я засну. Тогда, как на таран туристического лайнера пойдем, ты меня буди. И главное, ничего не нажимай. Да ну тебя, Сань, не обиделся я. А сейчас ты что делаешь? Заканчиваю предпусковую подготовку. Ну там тесты системы всякие в автоматическом режиме, проверка двигателей и все такое. Да ты не переживай, это стандартные процедуры. Просто по регламенту положено так. Раз положено, значит надо делать. «Как прикажете, господин капитан!» – гаркнул Саня, ткнул еще пару раз, и кораблик заурчал и зафыркал, приветствуя нас. «Какой я тебе капитан? Я простой скромный кок». «И владелец контрольного пакета акций!» – хохотнул Саня. «Ну, полетели?» «Полететь-то мы полетели, только недалеко, прямо на бетонное покрытие космопорта». Едва Саня потянул на себя какую-то рукоять, и кораблик заурчал сильно и басовито, как откуда-то снизу раздался громкий такой бум. Корабль подпрыгнул, завис на долю секунды и стал медленно, никуда не спеша, заваливаться на бок. Саня молодец, настоящий профессионал и ас. Успел сообразить, что к чему, и перед тем, как вылететь из кресла и придавить меня о переборку, ткнул во что-то там на пульте, и корабль замолчал. Ну, в том смысле, что двигатели затихли, а вот сам кораблик стал кряхтеть, постановать, поскрипывать и продолжал заваливаться на бетон. А Саня, как я уже говорил, вывалился из кресла. И знаете, что я вам скажу? Пристегиваться надо. Для кого правила техники безопасности пишут? Его кинуло на меня, и мы уже вместе впечатались в переборку, а корабль, у которого пол поменялся местами со стеной, наконец-то рухнул на взлетную полосу. «Мать!» – прохрипел Саня. «Мать!» – согласился я. «Мать!» – подтвердил и Егорыч из спального отсека. «Вань, ты не ушибся?» – высунул из потолка голову Гришка. «Это что ян-то было?» – на четвереньках в рубку вполз дед. «Гришка, открывай запасной люк!» – скомандовал Саня. «Давайте быстро все на свежий воздух!» «Может, рвануть?» – понятливо кивнул я, пытаясь спихнуть Саню с себя. «Не переживай!» – он облокотился на меня, подымаясь, и я охнул. «Было бы чему рвануть, уже рвануло бы! А нам бы с тобой сейчас уже по первой наливали бы в райском баре!» Все бы и ничего, только люк оказался на потолке. Ну, то есть он был на боку корабля, но сейчас этот бок стал потолком. Саня с Гришкой быстро вылезли, а мне пришлось подсаживать деда, который спокойно вылезти, конечно, не мог. «Ванька, паразит, не щекоти! Ох, жениться тебе, Ванька, надо! Ты завязывай меня за всякое хватать, не поймут же!» «Да лезь же ты уже, дед!» – пыхтел я. «Дед у нас хоть и маленький, но какой-то корявый, что ли?» В процессе транспортировки он умудрился зацепиться и за оба кресла, и за рукоять подачи питания, и за какие-то хитрые приборы, торчащие из стен, но не ругался, а только хихикал и ворчал иногда на нерадивого грузчика. Вот и помогай ему после этого. Когда Саня с Гришкой приняли деда и вытащили его наружу, я вздохнул облегченно, подпрыгнул, подтянулся и вылез к нашим. Сбоку уже летели три флайера спасательной службы, а от ворот космопорта бежали, размахивая руками, дядюшка Сих и Ринкус. Еще 5 минут. Пришлось уговаривать деда съехать на заднице с округлого бока корабля прямо в наши объятия. «Да ни за что!» – надрывался он. «А ну-ка, если не поймаете, Ванька, стань левее, ведь промахнусь же! Сашка, руки поширше распахивай, ну что ты, лодырь у нас такой! Гришка, да куда же этот паршивец запропастился? Ой!» Гришка подкрался к деду и, применив новаторские методики, просто спихнул его вниз прямо к нам на руки. «Ну, вот так как-то», — сказал Егорыч, отряхиваясь, когда мы его бережно, как принцессу, опустили на землю. «А крику-то было!» «Живы!» — с трудом переводя дыхание, в один голос спросили подбежавшие дядюшка Сик и Ринкус. «Да чё нам сделается?» — отмахнулся дед. «Пошли посмотрим, что там бабахнуло». Бабахнул там приличный такой заряд синтетической взрывчатки, обычно применяемой в горном деле. «На меня даже и не смотрите!» – открестился дед. «У меня и крошки взрывчатки не осталось. Все на астероидах держу на черный день». «Никто нас убивать не собирался», – выдал свою версию Саня, походив вокруг развороченных дюз. Гришка согласно кивнул. «Заложи они заряд метра на 2 выше и хана нам!» Двигатель бы рванул, а тут просто ремонта на 2 недели. «На неделю, Сан Саныч», — поправил Гришка, — «если запчасти в наличии будут». Аварийщики покрутились около нас, а потом вызвали эвакуатор, и наш кораблик повезли в одну сторону, а нас с почетным полицейским эскортом в другую. Я одновременно излился и был подавлен. Вот не везет и все тут. Будто заколдованная эта пустышка, никак выбраться на нее не можем. «Как думаешь, Ванька?» – пихнул меня Саня. «Кто это нам сюрприз такой подготовил?» «Да и думать нечего. Подельники этого гада Козлова», – пожал я плечами. «Сам-то он на Арктуре сейчас, рассчитывает меня там отловить. А на всякий случай своих бандитов тут оставил, с наказом задержать нас, если мы вдруг тут объявимся». А теперь ему уже доложили наверняка, и он первым же рейсом сюда рванет. Валить нам надо, и как можно скорее. «Вань, а Вань!» – зашептал Гришка, косясь на полицейских. «Отчего мы этого Козлова просто не прирежем?» «Не получается как-то», – пожал я плечами. «Да и боязно. Что там у него за банда? Может, армия целая? А мы высунемся. Нате, берите нас тепленьких». «Нет». Лучше от него подальше держаться. Дед задремал, а дядюшка Сих, проводя нас до участка, вздохнул и ушел, пообещав встретить нас в баре. А вот Ринкус, хотя и по-деловому так общался с местным дежурным, но, как мне показалось, был доволен и даже пару раз ободряюще улыбнулся нам и один раз похлопал Гришку по голове.